потом иезуиты запели по латыни молитвы и стали перекрещивать останки старого князя в католическую веру и назвали его Станиславом. Гроб снова закрыли и поставили в склеп. Выходя из церкви, княгиня увидела Петра в чину и узнала его. «Петро, неужто ты откуда?» «Из плена татарского, пани Ольга, из самого Бахчисарая. Я не Ольга», — поправила княгиня и посуровила, — «я Марина». Петр, стараясь скрыть смущение, поклонился. «Важное дело к вам, пани княгиня». «Говори». Лицо княгиня было холодно и строго. Оба иезуита подошли поближе и стали прислушиваться. «В плену я слышал от самого Мурзы Дивея, что крымский царь собирает большое войско, и 1 августа будет в Москве. Крымский царь хочет покорить Московское царство, уничтожить русскую веру, а православного царя Ивана Васильевича привести на веревке в Крым. А если победит ханский выродок Москву, то будет со всеми русскими так, как бывало прежде». Петр Овчина снова рассказал все, что он рассказывал сечевым казакам.